Подумаешь, какая невидаль, щипал за ноги. А я вот не отказалась бы. Хотите, научу вашего Кольку читать и писать, предложила Динка. Господи, да мы бы вас, барышня, со всех сторон облаготворили бы, и тянучками, и шоколадом. Хорошо, согласилась Динка. В ее мечтах уже рисовался целый противень тянучек, упирающийся одним концом в ее живот. Домашним она готовила сюрприз и никому ничего не сказала. Занятия начались на другой же день. Динка зашла в комнату Клименко, крепко заперла за собой дверь и, поймав упирающегося Кольку за ухо, потащила его к столу. «Слушай», — сказала она, — «я тебе не папа и мама и не та учительница, которой ты щипал за ноги. Я сама могу сделать из тебя такую тянучку, что никто не разберется, где твои руки и ноги. Вот как я это делаю». Динка схватила мальчишку за другое ухо и крепко зажала оба, сделав страшные глаза. Колька завертелся и раскрыл рот, чтобы разразиться оглушительным ревом. Но Динка выпустила его уши, строго пригрозив. «Молчи, а то еще вытяну изо рта язык и подвешу к потолку!» Но это было только предисловие. «Вот помни, Колька, — сказала дальше Динка, — я не просто какая-нибудь учительница. У меня 12 братьев-разбойников. У одного брата такие большие ноги, что всех мальчишек он давит, как козявок. Вот так, пройдет и раздавит. У другого брата такой большой рот, что он может проглотить тебя, как лягушку, и ты даже не успеешь квакнуть. У третьего брата громадный живот, куда он сажает всех лентяев. И если они начинают там хныкать, он бьет себя кулаками по животу и делает из них котлеты». Перечислив таким образом своих 11 братьев, Динка особенные качества придала 12-му. «Этот брат мой обращается в муху. Он всегда летает в той комнате, где я занимаюсь с моими учениками. И достаточно мне крикнуть «Курлы-мурлы! Вжжж!» как мой брат-муха впивается ученику в нос и высасывает из него всю кровь до последней капли. «Понял ты теперь, какие у меня братья?» — строго спросила Динка. Колька покосился на окно, где ползали мухи, и спросил: «А какая из них твой брат?» «А вот когда я крикну «Курлы-мурлы! Вжжж!» тогда и видно будет, какая из них мой брат. Да ты сразу почувствуешь это, когда муха вопьется в твой нос». «А если я спрячусь в шкаф?» — оглянувшись, спросил Колька. Но Динка покачала головой. «Мой брат пролезет в любую щелку». Колька поковырял в носу и, опасливо глядя на мух, сложил на коленях руки. «Но сама я добрая», — великодушно закончила Динка. «И если ты будешь хорошо учиться, я тебя поведу в Элизион, где показывают всякие фокусы». Закончив предварительную беседу, Динка взяла букварь, показала своему ученику 4 буквы, громко прочитала их, потом заставила его прочитать, потом написала эти буквы, потом, вводя Колькина рукой, снова написала каждую в отдельности, потом сложила их и, получив слово «Коля», прочла вместе со своим учеником. «Вот твое имя», — сказала она. «А меня зовут не Коля, а Колька», — поправил ученик. «Это неправильно. Кольками зовут плохих мальчишек, а когда они делаются хорошими, их зовут Коля. Сегодня ты Коля». «А муха?» — спросил ученик. «Муха здесь, но когда ты хороший, ей нет никакого дела до твоего носа», — успокоила учительница. Занятия пошли гладко. Стоя на пороге лавки, мальчик нетерпеливо ждал свою учительницу и, садясь за стол, опасливо спрашивал: «А братья твои где?» «Я только одного видела», — небрежно говорила Динка. «Но он так много насывал в свой живот мальчишек, что все время икал, и с ним невозможно было разговаривать». Случались и обещанные прогулки. Счастливые родители не скупились на Элизион, и Колька, красный от удовольствия, возвращался домой полный впечатлений. Динкина педагогика действовала иногда и во время прогулок. показывая однажды своему ученику громадную галошу,